5.08 до полудня. Комната Эри Асаи. Невероятно. Эри Асаи здесь, по эту сторону экрана, вернулась в свою комнату и спит в своей постели. Лицом в потолок абсолютно недвижно. Дыхание тоже не слышится. Все выглядит абсолютно так же, как в тот первый раз, когда мы здесь оказались. Тяжелая тишина. Очень глубокий сон. Тело Эри словно дрейфует по зеркальной воде. В комнате абсолютный порядок. Телевизор безжизнен, как обратная сторона Луны. Значит, она смогла убежать из той загадочной комнаты. И все-таки отперла дверь? Ответов на эти вопросы мы не находим. Их сглатывает последняя тьма и последняя тишина уходящей ночи. Мы понимаем одно. Эри Асаи вернулась в свою комнату и в свою постель, умудрившись не потерять всякую форму в проклятом экране. То ли как-то открыла дверь, то ли нашла еще какой-нибудь выход. Как бы там ни было, невероятная драма, разыгравшаяся здесь сегодня ночью, похоже, закончилась. Словно завершился какой-то цикл, и все вернулось на круги своя, не оставив в этой реальности ни малейших следов, не произведя никаких перемен. Причины и следствия сплели вокруг нас свою цепь, выдержав строгий баланс между синтезом и распадом. И все это произошло в жуткой трещине между полуночью и рассветом. Черной бездонной пучине, что разверзается перед нами каждую ночь по законам, которые нам неизвестны и против которых мы бессильны. Кого и когда эта бездна проглотит в следующий раз, в каком мире выплюнет, человеку знать не дано. Эри Асаи спит на своей кровати, ни облачко на лице. Черные волосы разметались на подушке, словно пригвождая к месту и без того застывшую тишину. Ночь, похоже, и правда подходит к концу. Самая глубокая, самая страшная тьма уже вроде бы отступила. Или это нам только кажется?